Скелеты в шкафу. Отис кружился около кабинета, словно шмель над цветком. Он то подходил к двери, чтобы постучать, то снова шарахался в сторону, делая непричастный вид. Джеймс поначалу не понимал, зачем друг вообще взял его с собой. Теперь стало ясно, чтобы Джеймс мог посмеяться над ним. Этот спектакль тянулся уже 15 минут и, по всей видимости, заканчиваться не собирался. Сегодня был последний день подачи заявлений к научному руководителю. Отис, как и ожидалось, дотянул до самого последнего момента. Сам Джеймс пошел на кафедру экономической защиты, он сдружился с Рин и другими старшекурсниками. Поступая в университет, парень не планировал заниматься чем-то конкретным. Думал посвятить свою жизнь музыке, а это образование использовать как запасную шлюпку. Прошло еще 10 минут, а Отис все так же метался от двери к окну. Его проблема была проста. Он не знал, достаточно ли хорош для работы с профессором Малькольмом. Все знали его как опытного и современного ученого. Лучшей кандидатуры на роль научного руководителя быть не могло. Тем более профессор Малькольм уже отметил его способности и был не прочь позвать в команду. Да, он был одним из тех, кто поддержал стипендию. Уже за это Отис готов был носить кофе по первому зову. Доктор Корен дал хорошее напутствие найти идеального человека, и им являлся профессор Малькольм. Но вместе с этим он был научным руководителем Коннорда. Время от времени Отис искал Коннорда в списках отчисленных или должников, но прошло слишком мало времени. Отис не мог до конца понять, нужно ли ему это. Вот сейчас он зайдет в кабинет профессора, а там сидит Коннорд. И что делать? Плакать? Драться? Прыгать на руки? Чувак, я тебя сейчас из окна выброшу. Ты перестанешь метаться? Это ж так просто — зайти и отдать бумажку. Ты вроде проходишь распределение в университете, а не подписываешь приказ о ядерной атаке. К чему такие сложности? Зашел, спросил про свободные места, если есть, отдал бумажку, нет, ушел, все. Джеймс схватил невменяемого Отиса за плечо и посмотрел в обеспокоенные глаза. «Нет, я не понимаю. Это очень важно. Ты решил посвятить этому свою жизнь и все такое, но...» «Он научный руководитель Коннорда», — резко бросил Отис. «Именно от него я узнал, что профессор Малькольм зовет меня к себе. Так или иначе, Коннорду необходимо защищать диплом в следующем семестре. Я туда, он там. И? Что тогда?» «Думаю, он скорее выпрыгнет в окно. На его месте я бы так и сделал». Джеймс был немного в шоке. Теперь он хотя бы понимал причину метаний Отиса. Тот, конечно, преувеличивал, и Коннорда там не было, но теперь встретить его намного больше шансов. Джеймс вопросительно вскинул брови и выдохнул. После случая на стадионе они с Госсом так и не определили свой план действий. Каким-то немыслимым чудом Коннорд оказался там. Вряд ли человек, которому наплевать, стал бы убегать или приходить под прикрытием. «Я про то, что вы очень странно разошлись. Максимально странно. Ничего не понятно. От такой недосказанности остается только выйти. И в окно. Тогда мне придется с ним поспорить, кто выйдет первый». Отис улыбнулся, представляя эту глупую ситуацию, но его лицо быстро стало серьезным. «Они показались мне чуть ли не приятелями. Не стал бы профессор засылать шпиона в виде Коннорда. Это странно. Ты знаешь, что он один из самых крутых профессоров по вашей специальности. У тебя неплохо с математикой. Все звезды сошлись, чтобы ты зашел туда и положил этот клочок бумаги ему на стол». Джеймс попытался мотивировать друга и развеять все его сомнения. «Давай забудем на несколько секунд о существовании Коннорда. Если ты пойдешь к профессору Малькольму, он поможет тебе стать специалистом». Отис неуверенно кивнул. «Тебе интересна сфера его деятельности?» Отис еще раз кивнул. «Тогда скажи, какого хрена ты тут круги наворачиваешь?» «Потому что мы не можем в действительности стереть Коннорда. Он как бы есть. Пусть и не стоит перед нами, но где-то бродит. И когда-то может заблудиться около этого кабинета. Как и я». Отис начинал злиться. «Неужели всем вокруг, кроме него, было непонятно? Джеймс, я не смогу пережить его появление. Приду отнести курсовую за следующий семестр, а он безмятежно ошивается где-то неподалеку, будто ничего и не произошло. Потом он слышит мои всхлипы, поднимает голову и говорит: «Отис, ты чего плачешь? Что-то случилось?» И бам, я сижу за решеткой. За особо жестокое убийство. «Откуда у тебя такое богатое воображение, Отис? Он искусно избегает тебя больше месяца, а потом из ниоткуда появляется перед кабинетом. Ты дурак? Теперь давай вернемся к реальности, пожалуйста». Джеймс вдохнул и сам постарался успокоиться. «Где же в такие моменты бродил Госс со своим рассудительным характером? Ты через многое прошел и готов все бросить из-за неудачных отношений? Вот будешь сидеть и отвечать на звонки в ближайшей пиццерии и вспоминать, как первая любовь испортила тебе жизнь? Зато у меня будет бесплатная пицца». Отис схватился за волосы, стараясь успокоиться. Ему это решение казалось чересчур важным. Он прекрасно понимал, что стоит ему войти в этот кабинет, как многое поменяется. И в первую очередь он, наверное, боялся отпустить Коннорда. Игнорировать и прятаться по углам было намного проще, чем не обращать внимания при возможной встрече. Головой Отис понимал, случайно он своего соседа не встретит. Он сбежал, гонимый неизвестными страхами и болью, никто не будет совать руку в костер. Вот сейчас Отис зайдет в кабинет, просто положит документы, перекинется парой слов, и профессор отпустит его. Последняя ниточка оборвется, он переедет, и Коннорд окончательно превратится в еще одно грустное воспоминание. Джеймс сжал его плечо, привлекая внимание. «Ты прав. Ты знаешь, что ты прав. Все это знают. И я тоже». Он обессиленно выдохнул. «Сейчас я кое-что скажу, пообещай не использовать это против меня. Просто выслушай». Отис дождался момента, когда друг кивнет. «Я устал. Пусть Коннорд уже наконец появится, скажет, почему он не может быть со мной, и уйдет. Я хочу понять. Вот и все». Попахивает мазохизмом. Отис жестом приказал ему остановиться, Джеймс мгновенно заткнулся. Им и одного психиатра было достаточно. «Пусть делает, что хочет. Лишь бы появился. Я так больше не могу, не могу. Я устал». Отис опустил свои глаза на руки. «Я прощу все, что угодно. Главное, чтобы он вернулся». Он замотал головой из стороны в сторону. Это был момент его слабости, когда выговориться жизненно необходимо. Что-то внутри него надломилось. Джеймс мог ничего не говорить, но Отиса накрыло новой волной. Почему ему до сих пор было так больно? Неужели каждый в мире проходит через подобное? Он не понимал, появится ли у него возможность когда-нибудь забыть Коннорда, махнуть на него рукой и засмеяться. Это были последствия всего лишь одной недели. Одной. Одного поцелуя. Отис перевел взгляд с рук на бумагу и кивнул сам себе, наконец-то решаясь. «Будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты». «Можно говорить?» «Что?» Он забыл, что рядом с ним стоял друг, и поспешно кивнул. Необъяснимо, но ему хотелось послушать чужое мнение о своих жалобах. «Я не понимаю тебя». Отис вылупился, а Джеймс осторожно продолжил. «Моя первая любовь прошла давным-давно, в начале средней школы. Я даже не помню лица той девчонки. Тебя сжигает изнутри, мы все это видим, но никто ничего не может сделать. Как бы нам ни хотелось, мы не в состоянии по-настоящему разделить твою боль. И поверь, от этой беспомощности хочется лезть на стенку». «Вы рядом, и этого достаточно?» «Нет, недостаточно». Джеймс усмехнулся. Он решил пройтись по тонкому льду, лишь надеясь, что никто не пострадает, особенно Отис. «Не воспринимай это как надежду. Прошу. Это всего лишь мои мысли». Он сжал губы. «Мне кажется, Коннорд оставил тебя не просто так. Что-то стоит за его поступком, и если он когда-нибудь вернется, может завтра, может через 5 лет, думаю, у него будет на то причина. Я считаю, ему так же больно, как и тебе. Но мы пока не понимаем, почему». «Не воспринимай это как надежду. Прошу», — передразнил Отис друга. «А как это еще звучит, Джеймс?» Он усмехнулся. «Я рад, что вы так думаете. Приятно знать, что если я вернусь к Коннорду по первому щелчку, никто не будет меня осуждать». «Не говори глупостей». Джеймс улыбнулся и поднял брови. «Так ты зайдешь к профессору? Или еще пару кругов?» «Сейчас мне хочется сделать это из вредности. Спасибо за компанию, кстати». Джеймс махнул ему рукой. Подождешь меня? Конечно. Нам еще надо обсудить Рождество и мелочи, связанные с ним. Я пошел. Зачем ты так орешь? Ты кого решил убедить? Меня или себя? Удачи! Показав другу язык, Отис глубоко вдохнул, пересиливая в себе желание сделать еще один круг. У них много дел на завтра, и провести вечность перед дверью профессора не входило в его планы. Отис постучал, ему показалось, что в кабинете чересчур тихо, поэтому паранойя шепнула ему постучать громче. На третьем разе Джеймс перехватил его руку и покачал головой из стороны в сторону. Отис воспринял это как сигнал. Прошло 10 секунд, и раздалось еле слышное копошение за дверью. Кажется, ему послышалось шипение кошки, и он решил подождать, пока его позовут. Спустя целых полминуты раздалось уверенное «входите». «Здравствуйте». Он просунул голову в кабинет профессора и быстро оглядел помещение. Ничего примечательного, несколько картотек с документами в железных ящиках, один стационарный компьютер справа, ноутбук на рабочем столе слева, около которого находилось большое мягкое кресло и стенды с журналами и книгами. Рядом с правым столом стоял шкаф для пальто. Все казалось идеальным, поэтому он смотрел на кипу бумаг посреди комнаты и опрокинутое мусорное ведро каким-то чересчур шокированным взглядом. Профессор кашлянул, привлекая его внимание. Отис заметил тень улыбки и в то же время раздражение. «Уснули, месье Ревяль?» «Нет. Можно войти?» Только когда профессор кивнул и Отис зашел в кабинет, до него дошел смысл слов мужчины. Студент начал стремительно краснеть и вновь посмотрел на гору бумаг. Было стыдно до чертиков. «О, простите еще раз за тот случай. До сих пор не по себе». «Странно. Он был пару месяцев назад вроде. Вы так на каждое событие реагируете?» Профессор расслабил галстук и разочарованно покачал головой. Отис не знал, чем была вызвана его реакция. Мужчина показал на кресло перед рабочим столом. Отис мысленно проклял Джеймса. Он обещал, что это займет не больше 5 минут. «Повсюду обман». «Зачем пожаловали, мистер Ревяль?» «Я принес заявление на поступление. Мне бы хотелось пойти на кафедру классического программирования. К вам в качестве научного руководителя». Отис положил лист с заявлением на отполированный стол. Профессор вскинул брови. «Если, конечно, у вас еще осталось место. Мне бы очень хотелось пойти к вам». «И поэтому вы принесли заявление 24 декабря, за день до Рождества, в последний день подачи документов. Вы уверены, что сможете сдать логику на третьем курсе?» Наедине профессор сыпал издевками направо и налево. Отис сейчас жалел, что не расспросил Коннорда об этом человеке. «Ко мне многие хотели записаться. Скажите, кто-то, кроме вас, так сильно затянул?» «Нет». «Уверенный ответ. Уважаю». Профессор усмехнулся. Отис решил сделать своей личной целью заставить преподавателя сказать хотя бы одну реплику без сарказма. Отсчет пошел. Неожиданно профессор посмотрел на шкаф, потом на Отиса и обреченно вздохнул. Он подумал, что сейчас его сравнили с мебелью. «Замечательно. Мистер Ревяль, где вы планируете отмечать Рождество и отмечаете ли вы его вообще?» «Это повлияет на мое поступление?» Отис был крайне удивлен вопросом. «Да?» — вопросом на вопрос ответил мужчина. «Ну, конечно», — сбурчал Отис. Откуда-то снова раздалось шипение кошки. Он посмотрел под стол профессора, но, естественно, никого не нашел. «Это все влияние Оливии. Осталось лишь выкрасить мелками волосы и отправиться к Виолет в психушку». Отис снова повернулся к профессору, тот лишь закрыл лицо рукой и сокрушенно покачал головой. «Да, мы празднуем Рождество. Я буду с мамой и друзьями. Она сейчас снимает небольшую квартиру на такой-то улице». Отис задумался. «Шестой этаж, квартира 41. Слишком много подробностей. Звучит довольно странно. Мужчина загадочно улыбнулся, и Отис начал волноваться. Победить в игре «Дождись» фразы без сарказма стало не так интересно. Профессор еще раз закатил глаза. «Хорошо. Мне просто стало интересно, может, вы участвуете в постановке?» «Нет, у меня нет на это же времени, и я стараюсь совмещать учебу и секцию легкой атлетики, чтобы не потерять стипендию. Так что я под завязку. Моя подруга играет на своем факультете, настоящая звезда. Где она только не звезда. Отис еще ни разу не видел человека, который мог бы затмить Марию в студенческой постановке, играя заднюю часть осла. А вот один мой студент играет, никак не могу отговорить его от этой затеи. Хотя, кажется, уже поздно. Не так ли? Он делает только хуже самому себе. Все пропускает, пропадает на несколько дней. Отис, если я возьму вас к себе, вы обещаете не поступать так? Не поступать так глупо. Профессор как-то поник, посмотрел за окно. Париж стал заносить крупными хлопьями снега, подходящая атмосфера для праздника. Не люблю, когда умные студенты поступают глупо. И не люблю беспричинных упрямцев. «Я постараюсь не упрямиться», — честно ответил Отис. Он считал, что из всего перечисленного это самое трудное. «Вы знаете, что я оставил вам одно место по своим часам. Еще с момента поступления». Профессор смотрел на него чересчур серьезным взглядом. Теперь Отису хотелось вернуть все его ядовитые фразы. Звучало слишком ответственно. «У вас имеется определенный склад ума. Не хочется упустить возможность помочь. Мне...» Отис остановился на несколько секунд, собираясь с мыслями. «Мне...» «Конард сказал, что вы немного заинтересованы во мне, это подтолкнуло меня к решению. На факультете много интересных направлений. Месье Ревяль, я не первый год в университете и живу уже пятый десяток. Может, по мне и не скажешь, но я тоже был молодым. Правда, нравы тогда были другие». Он опустил глаза на кучу бумаг посреди пола. «Я прекрасно осведомлен о Конарде». Отис прищурился, какое-то фамильярное обращение. «Он талантливый мальчик, трудолюбивый, но имеет ряд отрицательных человеческих качеств. Я слышал, как дрогнул ваш голос, точно так же, как и у многих девушек, сидевших на вашем месте. Я работаю с Конардом достаточно долго, чтобы сделать определенные выводы». «Ох, я не знаю, что вы хотите от меня услышать. На самом деле, просто сказать хотел, что он дурак. Статьи пишет отменные, но дурак. Поверьте, он затягивает не только с работой». Тон профессора стал каким-то чересчур усталым. Повисла тишина. Спустя пару минут мужчина глубоко вздохнул и начал говорить громче необходимого. «Такими темпами он не защитит свой диплом и не поступит в магистратуру. Если он думает, что данных за первые два месяца достаточно, то пусть подумает еще раз». «Получается, вы меня берете?» Отис чуть не подпрыгнул на месте. Какая-то мелочь в поведении профессора показалась ему странной. Он то сыпал сарказмом, то переходил к серьезным вещам, то шутил. Подозрительный вопрос про Рождество. Парень заметил кольцо на его руке и расслабился. Мужчина будет не один на праздник, когда он снова обрел семью, ему стало жаль одиноких людей. Возможно, на этом конец и Отису пора уходить, но он так и не сдвинулся с места. Профессор же не торопил его, задумавшись о чем-то своем. Прямо здесь и сейчас у него был шанс спросить о местоположении Конарда. Больше и ближе контактов Отис не знал. Глубоко вздохнув, он нашел в себе силы сделать это. Никто не мог услышать или увидеть его позор. «Профессор Малькольм, вы случайно не знаете, где сейчас Конард? Мы были соседями, и теперь о нем ни слуху, ни духу». Он посмотрел на свои руки в надежде успокоиться. Профессор незаметно закатил глаза и почесал подбородок. «Знаю ли я, где сейчас Конард?» Он произнес это таким задумчивым тоном, что даже страх услышать отрицательный ответ не остановил Отиса, он поднял глаза. Мужчина смотрел в окно и думал. На какое-то мгновение Отис даже поверил в удачу. «Скорее всего, в Париже. Не думаю, что он уехал далеко. Хотя с его возможностями...» «Простите, месье Ревяль, больше ничем помочь не могу». «Спасибо». «Спасибо и на этом». С Отиса на несколько секунд слетела маска непринужденности, и профессор Малькольм открыл было рот, но тут же захлопнул его. Отис поднял глаза. Я тогда пойду. У нас еще ничего не готово. Конечно, не смею вас задерживать. Он улыбнулся в первый раз за эту короткую встречу по-доброму и без сарказма. Отис увидел в его образе своего отца, но быстро прогнал наваждение. «После каникул и сессии мы встретимся и обсудим вашу курсовую. Я возлагаю на вас большие надежды, месье Ревиаль. Счастливого Рождества!» «Постараюсь их оправдать. Спасибо. И вам того же». Отис вышел из кабинета и опустил голову. Джеймс стоял в наушниках около окна и смотрел какое-то видео. Как же он был этому рад, ему было нужно несколько секунд, чтобы собраться. Он сделал бросок, снова неудачный, но этот вопрос разжег желание действовать. Этот маленький и бессмысленный шаг переключил в нем тумблер. Не хотелось плакать и забиваться в угол, хотелось найти Коннорда и дать ему по морде, по его прекрасной морде, и вытрясти все ответы, и в конце концов обнять. Неужели Отис так много просил? Джеймс заметил его, вытащил наушники и, засунув телефон в карман, подошел к другу. «Как прошло? Ты задержался?» «Профессор не знает, где Коннорд». «О-о-о!» Друг положил ему руку на плечо. «Ты решился спросить?» «Да». Отис грустно улыбнулся. «А еще он принял меня к себе». «Это же замечательно!» Отис поднял на него глаза. «Конечно». Профессор смотрел на дверь минут 10 и ждал, пока последние звуки стихнут. Потом он перевел взгляд на разбросанные по полу бумаги и глубоко вздохнул. Мужчина посмотрел на шкаф и закатил глаза. Он аккуратно встал с кресла и прошелся по кабинету. Ему захотелось покурить, но пожарная сигнализация обычно была против. Решив отложить до лучших времен, мужчина подошел к шкафу с одеждой. Он с силой открыл его и вытащил оттуда человека. Тот с грохотом упал на свой диплом. «Какой же ты трус, Коннорд!» Профессор ждал, пока Отис уйдет, чтобы орать без опасений. «Сел бы ты напротив него и позадавал свои дурацкие вопросы. Он выделил интонации «ты». Я еще преуменьшил, ты не просто дурак, ты идиот». «Вставай, чё разлёгся, и диплом свой подними, такой же глупый, как и ты!» «Дядь, прекрати орать!» Парень в чёрном пальто начал подниматься с пола. Он неплохо приложился коленом о твёрдую поверхность. Одежда на нём была помята, где-то образовывались катышки, пятна от кофе и сигаретного пепла. Отросшие волосы скатались, под красными глазами мешки, бронзовая кожа побледнела и превратилась в совсем хрупкий пергамент — под ногтями была грязь. Профессор осматривал Коннорда и не мог сдержать ярость. Такое не могло продолжаться вечно. Он, громко топая, снова уселся в кресло. Мужчина был так зол, что уже дважды одергивал себя. Но, видит Бог, хорошего подзатыльника Коннорду и не хватало. Профессор сокрушенно выдохнул, когда тот сел на его кресло. «Что ты чувствуешь, когда садишься на место, где недавно был Отис?» Коннорд скривился. «Ну, чего ты так? Голова болит? Налить виски?» Мужчина резал по-живому и бил по самым уязвимым местам. «Давай я позвоню ребятам, и они тебе шкаф отнесут в квартиру Отиса. Спрячешься там и будешь подглядывать. Шипеть!» Он еще не переехал к маме. «Коннорд, я тебя не понимаю, но ты же не дурак. Я знаю своего брата, вот он дурак, но ты-то чудо эволюции. Практически наравне с непорочным зачатием Девы Марии». «Прошу тебя, сделай уже что-нибудь с собой». Профессор размахнул рукой. «Такой милый мальчик страдает по идиоту. Надо было тебя вытащить из шкафа и показать, по кому он страдает». «Он не любит меня». «Не любит?» «Ох, если ты пытаешься сделать пилюлю послаще, переложить хоть какую-то ответственность на судьбу и обман, обойдешься. Любит и точка. Интересно, сколько раз он плакал из-за тебя». Мужчина открыл свой ноутбук и тут же закрыл. Ему не хватало нервов, хотелось сломать что-то или кого-то. «Что тебе мешает догнать его, поговорить? Он не заслуживает этого?» «Ты знаешь, к сожалению», — профессор встал из-за стола. «Знаешь что? Я позвоню брату и попрошу заблокировать тебе карточку. Тогда у тебя не останется денег, чтобы надираться, курить, снимать жилье и, о боже, страдать». Мужчина поднял бумаги в середине кабинета и бросил в урну. «Лучше бы ты хоть цент потратил на помощь себе. Доктор Корен дал тебе номер, ты звонил?» «Я не буду рисковать». «О, боже! Ты что, боишься справиться со своими проблемами? Ты не хочешь потерять причину быть слабаком и тряпкой?» «Тогда все ясно. Это легко понять». Профессор Малькольм снова сел в кресло. «Жизнь так устроена, Коннорд. Ты либо делаешь все для нее, либо она ставит тебя на колени. Тебе нравится стоять на коленях, Коннорд?» «Я не буду рисковать. Я не буду рисковать им. Ты мне это 2 месяца твердишь. Меняй пластинку. Это уже надоело». Мужчина слегка расслабился. «Коннорд, прошу. Давай. Маленькими шажками. Просто попробуй. Никто не скажет ему, если ничего не получится. Я умоляю тебя. Скоро он забудет меня, осталось немного. А ты? Коннорд, ты забудешь его? Скоро. Ты не в силах признаться даже себе в чувствах к Отису, не можешь ничего с собой поделать. Давай, Коннорд, скажи. Скажи мне, что ты чувствуешь. Скажи, что чувствуешь прямо сейчас». Мужчина стукнул по столу, привлекая внимание племянника. В его глазах блеснуло безумие. «Скажи, что ты любишь Отиса». В следующую секунду Коннорд резко вскочил с кресла, роняя его. Недолго думая, скинул ноутбук профессора на пол, а в стену полетела лампа. В приступе бешенства он опрокинул шкаф с вещами, пострадало даже мусорное ведро. Последним Коннорд схватил стул около стационарного компьютера и бросил в монитор. Профессор просто смотрел. Не в первый раз. Это будет уже 3-й ремонт за 2 месяца. Так или иначе, у них наблюдался прогресс. В этот раз племянник оставил люстру целый. Наломав дров и техники, Коннорд начал приходить в себя. Он сел на боковую часть кресла и закрыл лицо руками, задрожав. Мужчина встал и подошел к племяннику. Тот не обращал на него внимания. «Так, Коннорд, я оплачу. Плюнь ты на это. Давай, у нас такой план. Мы встанем сейчас, поедем в лучший отель, где есть салон, и приведем тебя в порядок. От тебя дурно пахнет. Потом мы позвоним доктору и в первый раз потратим бесполезные деньги твоего отца по назначению. Я буду сопровождать тебя каждую секунду». Племянник поднял на него лицо, полное боли. «Это не выход, Коннорд. Ты практически один. Прошу. Ты обещаешь, что не скажешь ему?» «Я только что задавал неподобающие вопросы студенту, с которым в первый раз разговаривал с глазу на глаз. Это статья. И очень подозрительно, что он не догадался. Я так рад, что он не догадался». Мужчина видел проблеск надежды в глазах племянника. «Давай. Думаю, Отис уже ушел. Ты можешь позвонить Оливии? Мне нужна... Она мне нужна». «Конечно». «Так, все, давай, собираться». Мужчина с трудом потянул племянника вверх. Коннорд был похож на разваренные спагетти. «Я звоню в отель. И Оливии. И Оливии». Профессор Малькольм взял телефон и сделал пару коротких звонков. Ему нужно было действовать быстро. Коннорд мог передумать и начать снова сопротивляться. Отис выбрал наилучший момент для появления, но мужчина не мог понять, что по-настоящему повлияло на племянника. 2 месяца кто только не пробовал с ним разговаривать. Он рядом шумно вздохнул. «Дядя, я слышал его голос. Какой же он красивый голос!» Он снова закрыл лицо руками. «В нем так много боли. Как много боли я причинил. Какой смысл?» Коннорд снова начал нести бред. Мужчина поспешил набрать номер Оливии. Больше никто не мог удержать его в нынешнем состоянии, и дело не в ее профессии. «Прости меня, Отис. Я правда не знаю». Секунды вызова показались Малькольму вечностью. «Профессор», — голос Оливии был серьезным, — «он сломался. Прошу, позвони отцу и договорись о встрече. Платим любые деньги. Я скину координаты нашего отеля. 2 часа. Я знаю, что время позднее, но здесь был Отис. Нет, он его не видел. Спрятался в шкафу. Нет, это не метафора». Он посмотрел на притихшего Коннорда. «Если мы не сделаем все сейчас, не знаю, появится ли возможность». «Спасибо, Оливия. Он тоже ждет тебя. Ты бы не помогла? Спасибо. Можешь заказать себе вертолет. Давай, потащу его в машину. Тут Коннорд неожиданно очнулся. Скажи Оливии отдать его Отису. Пожалуйста, я прошу тебя, дядя. Она умная, сообразит. Он задержал дыхание и паник. Я сделаю все, что необходимо. Да, пусть отдаст его Отису. Правда, там не хватает одного важного рисунка. Пусть отдаст скетчбук Отису. Оля, справишься? Да, я понимаю, мне тоже надо обратиться к доктору. Да, к тебе. Оливия, не стоит упускать момент. Он замолчал на 5 секунд, вслушиваясь в отборный мат. Я уверен, он поймет. Умный парень. Мужчина прикрыл телефон рукой. Ей отдать сейчас? Или потом? Завтра? Как ей поступить? Пусть отдаст потом ко мне. Я могу помыться и без нее. Сейчас. Спасибо, увидимся. Он сбросил. Коннорд, ты обещал. Оливия выполнит твою просьбу. Сказала, что откроет причину твоих проблем, если попытаешься обмануть ее снова. И боюсь, на этот раз она серьезна. Похоже. Он поднял взгляд. Коннорд в первый раз за пару месяцев искренне улыбнулся. Малькольм чуть не сел там, где стоял. Им всем нужен психолог. Оливия была права. Он встал с кресла и посмотрел на погром. Я правда все оплачу, правда? Пойдем? Скажу на вахте, чтобы уборщица не заходила. Пойдем. А ведь я и правда могу заказать вертолет. Оливия покачала головой. Она стояла около общежития Отиса. Друзья должны были появиться 15 минут. План был простой. Забрать некоторые вещи сначала из общаги Отиса, потом утащить Джеймса в сторону квартиры мадам Ревиаль и помочь приготовить еду. Вспоминая рис, перловку и вообще любые кулинарные изыски Отиса, Оливия не могла позволить их празднику накрыться медным тазом. Вообще, после наиприятнейшего телефонного разговора этим самым тазом мог накрыться не только ужин, но и их дружба с Отисом. Оливия должна проявить креатив, чтобы, с одной стороны, не раскрыться, ибо отец посадит ее на электрический стул, а с другой — спасти их дружбу. Девушка посмотрела вдаль и увидела приближающихся парней. Она докурила половину сигареты одним вдохом. «Если я выкручусь, то уйду из университета и стану бродячим артистом». Она покачала головой. Одна, всего лишь одна мысль была в ее голове, зато действительно креативная. «Боже, храни королеву». «Хранить кого?» Джеймс подошел и дал ей 5. Отис обнял девушку, и они начали подниматься по ступенькам. «Угадай, кто опять запутал нас в метро, хоть и живет в Париже всю жизнь. По этой причине мы и опоздали. Вы вовремя. Поверьте на слово». Они открыли дверь. Отис начал скулить, потому что Джеймс не давал ему покоя последние 20 минут. «Ты отдал документы?» Отис просиял, смена темы его несказанно радовала. «Да». Он сказал, что ждал именно меня. «Стыдно, невероятно. Отдал в последний день. Он оказался очень язвительным. По лекциям так и не скажешь». Они кивнули охраннику и начали подниматься по лестнице. Оливия судорожно пыталась сообразить, как ей привести ситуацию к своему перформансу. Компания уже свернула в сторону комнаты Отиса. Джеймс посмотрел на друга, когда они проходили мимо двери Коннорда. Тот, в свою очередь, остановился на ней взглядом. «Ты спрашивал его о Коннорде?» «Отвечай». Оливия запаниковала, хоть и пыталась сдержаться и не раскрыть свой план. «Нет, до бродячего цирка ей явно далеко». Отис опешил и посмотрел на Джеймса. Оливия все поняла без слов. Либо она прямо сейчас тянет за эту нитку, либо их дружбе конец. «Ну, где грустный Отис, когда он так нужен?» «Твой очередной взгляд на дверь Коннорда выдал тебя с потрохами». «Он ничего не знает». «А не надо было спрашивать». Оливия пыталась изобразить злость, но она боролась с истеричным смехом, который рвался наружу. «Может, просто уже сделаем что-то? Ты хочешь знак? Давай разберемся с Коннордом здесь и сейчас». Она сжала кулаки. Получалось неплохо, Отис опешил, но не трясся, как осиновый лист. «Прогресс. Скажи, что ты планируешь делать?» Отис вместо того, чтобы паниковать, подошел к подруге. Джеймс вылупил глаза и, наоборот, отступил на полшага. Сама Оливия чуть не сдулась от напора парня. «Ты хочешь разобраться здесь и сейчас?» «Отвечай». «Да, я хочу понять, куда делся этот мудак. Ну же, что ты можешь предложить?» «Это...» Оливия свела ярко накрашенные брови к переносице. Она глубоко вздохнула и поблагодарила свой актерский кружок, без него лежать ей на полу и кататься со смеху. Однако паника на лице Джеймса, который влип в стену, вселяла в нее уверенность. Но больше всего в этой ситуации ей понравился Отис. Он знал, чего хочет, и неважно как. Не теряя ни секунды, Оливия развернулась к двери Коннорда и выругалась. «Вот за такое и правда можно заказать вертолет». Она размахнулась и ударила по двери. Отис от неожиданности упал, Джеймс подполз к нему и схватил за плечо. Оливия смогла лишь надломить замок, но у него не было и шанса. Ржавый старый замок против натренированных ног. Дверь открылась с грохотом. Оливия прислушалась к сердцу, дыханию и шагам на лестнице. Тишина. Комендант, к счастью, не спешит оторвать ей орудие вандализма. Она сошла с ума, нам не убежать. Джеймс потряс друга за плечо. «Говори за себя, я занимаюсь легкой атлетикой». Отис шикнул на него и поднял взгляд на запыхавшуюся Оливию. Девушка кровожадно посмотрела на него и опустилась на уровень их глаз. Джеймс и Отис съежились. «Я сделала все возможное». «Правда. Единственная твоя проблема, Отис, скрывается, точнее, уже не скрывается за этой дверью. Войди, и ты найдешь все необходимое». Она выпрямила спину и откинула волосы со лба. «Мне кажется, единственная проблема Отиса вынесла дверь тремя ударами ноги». Джеймс ходил по острию лезвия, Оливия бросила на него злой взгляд. «Джеймс, ты дошутишься. Маме Отиса нужна помощь. Завтра Рождество. От Отиса там все равно больше вреда, чем пользы. Иди за своими вещами и как раз предупредишь ее о нашем опоздании». «А ты куда?» «В больницу, очевидно». Она сощурила глаза. «Джеймс, мадам Ривиаль, нужна помощь». Музыкант вздохнул и поднялся с места. Он кинул взгляд на ошарашенного Отиса и помог ему подняться. Джеймс не мог понять, какую игру ведет Оливия, но намеки были более чем ясны. Парень пошел в сторону лестницы. «Очнись. Это всего лишь комната. И Коннорда там нет». «Ты в порядке?» «Да. Просто доеду до больницы и сделаю снимок. Думаю, через пару часов, максимум три, буду у вас. Гос подъедет?» Отис кивнул. «Хорошо. А теперь, если не возражаешь, я все же пойду». Перед тем, как уйти, она хлопнула его по спине, подталкивая. «Отис, прекрати жаться. Мы только что сломали дверь в чужую комнату. Может быть, Коннорд сам хотел этого? Не думал?» «Посмотри на кровать». Отис не заметил, когда Оливия ушла. В чистой комнате, в чересчур чистой комнате на кровати он увидел знакомый скетчбук. Он шагнул внутрь, словно беглец в федеральном розыске. Отис лишь раз заходил к Коннорду. Комната казалась такой мертвой, без своего хозяина. Слова Оливии появлялись в его голове. Может быть, Коннорд сам хотел этого. Он на негнущихся ногах подошел к кровати и со страхом опустил глаза. Все тот же скетчбук. Там был маленький стикер с подписью «Отису». На нем был нарисован трясущийся львенок, держащий в своих лапках книжку. Вместо груди у животного была пустота. Отис погрузился в темноту, сквозняк захлопнул дверь. Он схватился за голову, запуская пальцы в волосы, погладил обложку, не решаясь открыть ее. Вероятно, сегодня друзья и мама его не дождутся. «Мам, я опоздаю. Сильно. Люблю. Джеймс и Гос в пути. Будем ждать. Люблю». «Ну вот я и в твоей постели, Коннорд Легран». Отис открыл книжку на первой странице. «Ничего необычного, знаешь ли.